Матерь Агни-йоги. Понявшими, победившими, приумножившими сокровища духа свои, хочет вас видеть Владыка. У нас радость, когда видим, как накапливается светлый Агни. Воины духа сильны накопленным Агни, слабости не являете ни в чем. Слабость – родная сестра ничтожества. Кольчуга духа куется из множества качеств. Тьма яра в безумии неистовства на приступ идет. Неужели явите усыпленность в этот час грозной жизни планеты? Разновесие раздирает человечество. Неуравновесие природы вторит и сопутствует этому неблагополучию. Сейчас очень темно. Ближе держитесь к учителю. Еще ближе. Устоять можно только когда не нарушено единение. Суровую готовность надо явить, бороться за дело Владыки.